Ее глаза были выразительнее любых фраз, но одними глазами от репортеров не отстреляешься. Тенго достал из портфеля блокнот со списком вопросов, которые он тщательно отбирал и обдумывал прошлой ночью. «Я буду спрашивать, а ты отвечай, будто я журналист. Идет?» Фукаэри кивнула. «Много ты уже написала?» «Много». «А когда начала писать?» «Давно». «Хорошо», — кивнул Тенго. «Отвечай коротко, так лучше всего. Только по делу и ничего лишнего. Иными словами, ты сочиняла, а твоя подруга Адзами за тобой записывала». Фукаэри кивнула. «Об этом можно не говорить», — посоветовал Тенго. «Пускай это будет наш секрет». «Об этом не скажу». «Когда ты подавала заявку на премию «Дебют», ты думала, что победишь?» Фукаэри улыбнулась, но промолчала. «Не хочешь отвечать?» «Не хочу». «Ну и ладно. Когда не хочешь отвечать, сиди вот так и улыбайся. Все равно вопрос дурацкий». Фукаэри кивнула. «Откуда ты взяла сюжет для воздушного кокона?» «От слепой козы». «Слепая коза плохо звучит», — вздохнул Тенго. «Лучше скажи незрячая». «Почему?» «Слепая коза — дискриминационное выражение. Если употребить его на пресс-конференции, у кого-нибудь может случиться удар». «Дискриминационное». «Долго объяснять. В общем, лучше говори «от незрячей козы». Фукаэри выдержала паузу, затем повторила. «От незрячей козы». «Вот», — кивнул Тенго. «Слепая плохо». «Ну да, незрячая в самый раз». Тенго перевернул страницу блокнота. «Что сказали твои одноклассники в школе, когда ты получила премию?» «В школу я не хожу». «Не ходишь? Почему?» «Молчание». «Ты собираешься писать что-нибудь дальше?» Никакого ответа. Тенго допил кофе, поставил чашку на блюдечко. Из динамиков в потолке растекались звуки музыки в симфонической аранжировке. «Дождинки на розах, усы у котят». «Плохо отвечаю?» — спросила Фукаэри. «Вовсе нет», — покачал головой Тенго. «Очень даже неплохо. Так держать». «Слава богу». Тенго не лукавил. Хотя ответы Фукаэри были односложными и начисто лишены подробностей, в целом интервью выходило почти идеальным. Она отвечала сразу, не задумываясь ни на секунду. Смотрела на собеседника в упор и отвечала, не моргнув глазом. Это производило впечатление. И сами ответы были честные, без желания одурачить, без намеков и скрытых подтекстов. Но то, что она действительно хотела сказать, оставалось для собеседника непонятным. Именно этого Тенго и добивался. Произвести на публику впечатление, но так ничего толком и не сообщить. Дымовая завеса. «Твое любимое произведение?» «Повесть о доме Тайра». «Прекрасный ответ», — отметил Тенго. «И что ты там любишь больше всего?» «Все». «А еще какие книги нравятся?» «Сказание о былом и современном». «Сказание о былом и современном. Кондзяку Моногатари. Антология 12 века. Собрание тысячи с лишним легенд, написанных в период Хэйан. 794-1185 года. Первоначально состояло из 31 тома. На сегодняшний день сохранилось только 28. Основано на историях жизни до Будды, жизни после Будды, и в целом является собой буддийские жития святых на основе сказаний Индии, Китая и Японии». «А современных книг не читаешь?» Фукаэри немного подумала. «Пристав Сансё». «Пристав Сансё. Рассказ японского прозаика Мори Агая. 1862-1922. О судьбе двух детей из аристократической семьи, сестры и брата, проданных в рабство. В русском переводе известен под заголовком «Сансё. Хозяин Исиуры». «Замечательно. Пристава Сансё, Мори Агай, написал в начале 20-х. В ее представлении — современная литература». «Чем увлекаешься?» «Слушаю музыку». «Какую?» «Баха люблю». «А что именно?» «ХТК», — сказала Фукаэри. «С 846 по 893». Тенго напряг память. «А, хорошо темперированный клавир, части первая и вторая». «Да». «Но почему ты называешь их цифрами?» «Так легче запомнить». «Математики называют клавир музыкой небесных сфер», — вспомнил Тенго. «В нем задействованы все мажорные и минорные тональности нотного стана. В каждой части по 24 произведения, вместе 48 прелюдий и фуг. Идеальный законченный цикл». «А кроме этих?» ХТК-244». Что скрывалось у Баха под номером 244, Тенго не помнил. Все-таки музыка, написанная под номерами, крайне плохо воспроизводится в голове. И тут Фукаэри запела. Бусундрэй, княжда зюнда, херцен цвай. Бусундрэй, княжда зюнда, херцен цвай. Княжда зюнда, херцен цвай. Бусундрэй, княжда зюнда, херцен цвай. Бусундрэй, княжда зюнда, херцен цвай. Dass die Tröpfen meiner Zähren angenehme Spezerei treuer Jesu dir gebären. От раскаяния и сокрушения разрывается грешное сердце, дабы слезы мои обратились в мир на челе Твоем, верный Иисусе. Ария из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Перевод с немецкого.